Глава 5. «Всегда удивлялся твоим способностям», — произнес Христофор Накентьевич, осматривая свой обновленный рабочий кабинет. «Кое-что умею», — скромно пожал я плечами. «Кстати, об этом», — сев в кресло и жестом попросив занять место напротив, сказал Лазарев. «Насколько я помню из наших разговоров, ты самоучка?» «Да», — не стал отрицать очевидное я. «Вы и сами это прекрасно знаете. Я был лишен возможности прохождения, скажем так, домашнего обучения». «Ты не думал о поступлении в Академию магии?» — спросил мужчина. «Да кому я там нужен?» — удивленно посмотрел я на него. «Я официально простолюдин и не имею права обучаться в таком заведении». «Ну, насчет простолюдина я бы поспорил», — хмыкнул Христофор Иннокентьевич. «Но если ты рассматриваешь это с такой стороны, то для простолюдинов есть возможность платного обучения или через получение гранта». «Ну уж нет», — скрестив руки на груди, хмыкнул я. «Платить деньги за обучение я не собираюсь, а делиться своими разработками — это слишком дорого будет стоить государству». «Вот как», — приподнял одну бровь патриарх. «Егор, а сколько, например, стоит секрет создания защиты для этой комнаты?» «Боюсь, вы не сможете позволить себе такие траты, Христофор Иннокентьевич», развел я руками, извиняюще улыбнувшись. «Даже в обмен на свои любимые услуги?» — хитро прищурился он. «Прямо змей-искуситель, ну-ну. В этом варианте будете должны услугу не только вы, но и ваш род, иное слишком мелко», — хмыкнул я. «Пусть так», — кивнул мужчина. «Но все же когда-нибудь я смогу тебя убедить поступить в это учебное заведение». «Вы из года в год заводите этот разговор. Я отвечаю примерно одинаково каждый раз», — вздохнув, произнес я. «Меня не интересует учеба среди детей аристократов. Я вполне доволен своим бизнесом и с большим удовольствием проведу время за стойкой в баре, чем за партой». «Ты способен на куда большее, но не будем об этом сегодня», — слегка улыбнулся Лазарев. «Деньги, что ты запросил за работу, уже перечислены на указанный счет. Ну и, конечно, я помню, что должен тебе две услуги. 4, если считать с остальными. Дружелюбно, ну насколько это вообще было возможно, оскалился я». «Ты их коллекционируешь, что ли?» — слишком показательно возмутился Христофор Иннокентьевич. «Деньги имеют свойство обесцениваться», — повел я плечом из-за невольного воспоминания, связанного с этой фразой. «Услуга, да еще запрошенная у аристократа, стоит куда дороже». «Допустим, что кто-то вроде меня и правда выполнит все условия сделки», — немного помолчав, произнес мужчина. «Но что ты сделаешь с теми, кто откажется от своих слов?» «Ничего», — развел я руками, прищурившись, посмотрев на Лазарева. «Но они точно пожалеют о таком необдуманном поступке». «Что же произошло в твоей жизни, что ты стал таким?» — горько вздохнув, спросил Христофор Иннокентьевич. «Пожалуй, оставлю этот вопрос без ответа. Я постарался сказать это как можно мягче и начал подниматься с кресла. Моя работа выполнена, так что, если позволите, я поеду домой». «Хорошо», — кивнул мужчина, — «но мы как-нибудь вернемся к этому разговору». «Как всегда», — хмыкнул я и помахал рукой, закрывая за собой дверь кабинета. Наш разговор выдался на вечер, когда уже все мои дела были завершены и заказы доставлены. Все же мой наниматель — патриарх большого рода и не может по первому требованию уделять мне время. Да и, если честно, это было мне на руку. Вдохнув прохладный воздух, я с удовольствием потянулся и двинулся в сторону гостевого дома, ставшего на эти дни моим временным пристанищем. Церби уже был предупрежден, чтобы нигде не задерживался, и терпеливо ждал меня на крыльце. «Наконец-то закончил болтать», — ворчливо отозвался пес на мое появление. «Вечно вы, люди, любите вести пустые разговоры». «Ничего ты не понимаешь в человеческом обществе и правилах приличия», вздохнул я, внутренне посмеиваясь над этой серьезной мордочкой. «Все же забавно получилось тогда, да». «Если я начну рассказывать, как заведено у нас, то ты спать не сможешь», — фыркнул шпиц, поднявшись. «Верю, верю», — примирительно поднял я руки. Церби еще раз окинул меня взглядом и двинулся к гаражу, где уже был подготовлен чоппер с частью сумок. «Вот уж не думала, что ты из тех людей, что разговаривают с животными». На тропе, ведущей к гостевому дому, появилась Арина Лазарева. Сегодня аристократка облачилась в среднедлинное темное платье с открытыми плечами. Волосы ее были распущены и мягко струились по плечам, невольно заставляя взгляд останавливаться на них. «Порой создается впечатление, что он куда разумнее, чем кажется», — пожал я плечами. К счастью, двойной смысл этой фразы был понятен лишь мне. «Не знал, что мы перешли на «ты», — Арина Евгеньевна, — слегка поклонился я. «Ну а как же?» — удивленно посмотрела на меня девушка. «Мы же договорились, что будем обращаться друг к другу без официоза». «И не спорь», — тут же пригрозила она, заставив меня замолчать. Племянница хозяина поместья бесцеремонно открыла дверь гостевого домика. «Хорошо, что я успел уже убрать всех духов, а то бы пришлось объяснять, почему она не смогла попасть внутрь. Выбор у меня был невелик, пришлось следовать за ней». «Я так понимаю, ты закончил свою работу и возвращаешься назад?» Пройдя в гостиную и сев на диван, спросила Арина таким тоном, что любому бы стало понятно, на что она намекает. «Да, я возвращаюсь в Петроград», слегка улыбнувшись, ответил я, прислонившись к косяку двери. И так слишком надолго оставил свой бар без внимания. «Любишь заведения подобного рода?» Менее заинтересованно спросила девушка. Было очевидно, что ей не очень понравился мой ответ. «Вы...» Под взглядом Лазаревой я примирительно поднял руки. «Хорошо, хорошо. Ты не так меня поняла. Я владею баром в Петрограде и смею надеяться, что сумел сделать из него интересное место. По крайней мере, Христофор Иннокентьевич любит там бывать, когда приезжает в город. Не удержался я от небольшого хвастовства». «Вот как?» — снова заинтересовалась Арина. «Не знала, что мой дядя посещает такие заведения». «У каждого свои предпочтения», — пожал я плечами. «Хватит и того, что я уже сказал. Ты пришла попрощаться? Или с еще какой целью? А как же поговорить?» — кокетливо улыбнулась девушка, плавным движением встав с дивана и подойдя ко мне. «Может, мне хочется раскрыть твою тайну?» — произнесла она, остановившись в шаге от меня. Лазарева была ниже меня ростом. Этот взгляд снизу вверх золотистых глаз в сочетании с вырезом на летнем платье, девочка явно решила поиграть в опытную соблазнительницу. «А не боишься, что эти тайны поглотят тебя?» — сделал я шаг вперед, нежно взяв девушку за подбородок так, чтобы наши губы оказались буквально в нескольких миллиметрах друг от друга, вынуждая ее приподняться на цыпочках. Несмотря на то, что она сама начала эту игру, Арина практически трепетала в моих руках. В ее взгляде ясно читалось, что девушка осознала, как нелепо сама попалась в ловушку. Хотя ее это только еще больше заводило. «А что если и так?» — с вызовом прошептала она. «Нет», — твердо произнес я, отпуская Лазареву и грубо разрывая объятия. «Для тебя это все игра, для меня же жизнь. Найди себе кого-нибудь другого для отработки своих навыков». «Ах ты!» — возмущенно вскрикнула Арина. Ее можно было понять. Скорее всего, молоденькая аристократка уже навыдумывала себе невесть чего. А тут я действующий совсем не по сценарию. «Я не хочу портить отношения с твоим дядей и тобой», — добавил я под взглядом девушки. «Поэтому не надо испытывать мое терпение, а то я не посмотрю на твою принадлежность к благородному роду». «Посмотрела бы я на это», — снова с вызовом ответила мне Лазарева, но, кажется, накал эмоций уже стал сходить на нет. «Буря миновала, возможно». «Ладно, ладно», — приподнял я руки, рассмеявшись. «Не будем ругаться». Девушка на это лишь фыркнула и удалилась из дома, громко хлопнув дверью. «Надеюсь, до мести рода она не додумается», — задумчиво почесал я затылок. «Ай, ладно. Христофор Иннокентьевич мужик умный, сам со всем разберется. А мне, пожалуй, пора, пока Арина ничего нового не придумала». На этих словах я подхватил последнюю сумку с вещами и направился к своему байку. Там уже ждал Церби. Ну как ждал, эта мини-версия собаки просто бессовестно дрыхла на сиденье мотоцикла. Не став будить ворчливого демона Я аккуратно закрепил его ремнями. Стоило коснуться рукой бака чоппера, как тот мгновенно завелся, тихо порыкивая двигателем. «Умница моя!» — нежно провел я по боку своего железного коня. Тот каким-то образом понял, что шуметь сейчас совсем не стоит, еще будет время для этого. «Ну что ж, поехали!» Мягко тронувшись с места, я направил мотоцикл в сторону ворот, где был остановлен уже знакомым мне охранником. «Покидаете нас на ночь глядя?» — дежурно осведомился Сергей. «Да, решил излишне не задерживаться», — хмыкнул я, смотря на не особо довольное лицо мужчины. «Удачи вам в пути», — неожиданно по-доброму улыбнулся охранник, открывая мне ворота. А вот это действительно было сюрпризом. Хотя, может быть, он радуется, что наконец-то избавляется от меня. Я не стал испытывать терпение охраны и вырулил на улицу, чтобы вернуться домой. Обратный путь я решил проделать без лишней спешки. Что ни говори, а дорога есть дорога, утомляет. Поэтому при первой же возможности, чтобы внести разнообразие и хоть как-то развеяться, я свернул с основной магистрали и поехал в город, ставший моим домом, менее популярным маршрутом. Вскоре я оказался практически единственным участником движения, лишь иногда навстречу попадались легковые автомобили, ослепляя фарами. Наверное, впервые на моей памяти это не вызывало во мне сильного раздражения. Вероятно, все дело в успокаивающем влиянии ночи. Может, кому другому ночное время суток и не нравится, но я по-настоящему расслабленным чувствую себя именно в этот отрезок времени, когда солнце скрывается за горизонтом. Мне нравится, как постепенно пустеют улицы, и никто не мешает в свое удовольствие прогуливаться по затихшему городу. А уж если помешают, то... В общем, они сами напросились, и я ни в чем не виноват. Спустя пару часов стали попадаться небольшие города, которые всего лишь несколько десятков лет назад были простыми деревнями. Раньше поселения строили рядом с крупными реками, сейчас же рядом с транспортными магистралями. Тоже в какой-то мере своеобразная река. Время течет, и все изменяется, как и уклад жизни людей. Что-то меня потянуло на философствование. Проезжая мимо одного из таких типичных городков, я почувствовал, как сердце кольнуло неприятной, слишком знакомой болью, только усилием воли удалось сдержать и не нажать на тормоза. Плавно снизив скорость, я остановился у обочины и постарался лучше разобраться в своем состоянии. «Почему остановились?» — минуту спустя сонным голосом поинтересовался Церби. «А сам не чувствуешь?» — огрызнулся я, все больше начиная раздражаться из-за того, что все еще не удалось выяснить источник. «Ну, подумаешь, кто-то балуется магией», — фыркнул пес, не поняв моего беспокойства. «Мало ли среди людей одаренных?» «Только не так много тех, кто призывает демонов», — глухо ответил я на это. «Хочешь сказать?» — тут же подобрался Церби. «Да, какой-то глупец решил дозваться до сил, которые не понимает». «Ну так, может, оставим все как есть?» — неуверенно предложил Шпиц. «Человек сам получит свое наказание». «Пацифист», — оскалился я. «Идиот», — в тон мне отозвался Церби. «Вечно тебя тянет в неприятности». На это я ничего отвечать не стал и плавно повел чоппер внутрь поселения, прислушиваясь к своим ощущениям. К сожалению, в тот момент, когда маги перестали прятаться от общества, возникли и проблемы от общедоступности знаний. С тех пор не проходило ни года без какого-нибудь инцидента с неумелым и, как правило, неудачным применением магии. Принято считать, что магами могут быть только аристократы, поэтому они и являются привилегированным сословием в каждой стране. Но на деле не совсем так. Среди простолюдинов также появляются самородки, способные оперировать магической энергией. Таких стараются сразу ввести в род в качестве слуг, чтобы укрепить свои силы. А многие попросту не знают о своих способностях и не узнают о них никогда. Ну и, конечно, нельзя исключать различных бастардов, которых успели наделать аристократы за это время. Отчасти благодаря этому относительно немногочисленное магическое сообщество не вырождается. Вот только с развитием века технологий и интернета в сети стали появляться гайды о том, как пробудить свою силу. Большинство из них было полной чушью, но частенько кто-то из детишек-аристократов по своей глупости из попустительства охраны выкладывал настоящую информацию, и тогда начинались проблемы у всех. Хуже всего, когда особо одаренные идиоты выкладывают что-то из разряда ритуальной магии, которая сейчас считается слишком отсталой и совсем не изучается. Само собой, призывы демонов, которые могут исполнить любое твое желание, стали самыми популярными в сети, и как бы с этим ни боролись, что-то да проскальзывало сквозь сети правительства. Да и тех, кто самостоятельно продумывает ритуал, основываясь только на внутренних ощущениях, тоже было немало. Шанс неудачливому испытателю погибнуть самому был велик, но хуже то, что такой глупец мог потянуть за собой куда более ужасные последствия, чем собственная смерть. «Это здесь». Больше для того, чтобы услышать свой голос, чем для своего спутника, произнес я, остановившись у типичного для этого городка трехэтажного дома. «Еще не поздно повернуть», — напомнил мне Церби. «Хотелось бы, но демон может почувствовать тебя или меня и погнаться за лакомой добычей», — вздохнул я. «Ты себя переоцениваешь», — фыркнул пес, продолжая семенить рядом. «А значит, против того, что ты можешь оказаться лакомым кусочком, ты не возражаешь», — саркастично парировал я. «Кто еще у кого окажется пищей?» — зловеще оскалился Церби. Но это он думал, что зловеще. Все же, когда скалится маленькая собака, да еще такого вида, это скорее вызывает умиление, чем опасение. Правда, я не раз видел, как он этим заблуждением пользовался. «Тогда ты идешь первым», — хмыкнул я, слегка подтолкнув шпица ногой. Тот в ответ что-то неразборчиво проворчал, но все же пошел. Дом был небольшим, всего по 3 квартиры на лестничный пролет, но нам пришлось подниматься на самый верх, чтобы добраться до того места, откуда я чувствовал едва уловимые эманации творимой магии. Не самым приятным опытным путем, мне уже удалось установить, что магию призыва ощущаю только я и мне подобные. Обычные маги могут что-то почувствовать только тогда, когда появившаяся в результате ритуала тварь начинает вовсю использовать свои силы. Хотя среди сущностей встречаются и те, кто воздействует и успешно скрывается, теряется в крупном городе, пока не столкнется с магом посильнее. Стучаться в дверь я не стал, с тихим щелчком открыл все замки небольшой печатью. В данном случае не до этикета. Лучше не предупреждать о своем приходе, а нагрянуть неожиданно. Осторожно толкнув дверь, я прокрался внутрь, увидел ничем не примечательный коридор, который соединял между собой 3 комнаты, очень маленькую кухню и, по всей видимости, совмещенный санузел. Типичная такая квартирка. На прибитой к стенке вешалке было всего 3 куртки. Это говорило либо об отсутствии большинства проживающих здесь, либо о том, что не так много людей здесь обитает. Впрочем, неважно, но отвлекаться на случайных свидетелей совсем не хотелось бы. Вновь принюхавшись к воздуху, Церби повел меня в последнюю комнату, обладавшую, как оказалось, очень хорошей звукоизоляцией, так как я не слышал никакого шума, пока не подошел к самой двери. Характерный запах горящего воска я отличу везде и всюду, настолько мне он неприятен. Вот совершенно бесполезная вещь, но люди все равно продолжают использовать свечи в ритуалистике и, скорее всего, будут продолжать еще много лет. Слегка приоткрыв дверь, я стал внимательно все осматривать. В комнате, по всей видимости, раньше была мебель, но ее решили убрать, чтобы начертить отнюдь не распространенную в сети пентаграмму, пропиаренную фильмами различной направленности, а гексаграмму, да еще и выполненную на беглый взгляд по всем правилам геометрии. Такое усердие редко ждешь от человека, замыслившего ритуал призыва. Обычно они поспешны и неряшливы в исполнении, не до конца понимают процесс и совершенно неясно представляют, что именно хотят получить. Так вот, в центре комнаты на полу была аккуратно начерчена гексаграмма, в ее вершинах находились свечи, образуя собой круг. Мне очень не понравилось то, что нанесенные по контуру фигуры и исполненные внутри нее дополнительные элементы я частично знал. Все они говорили о том, нет, даже не говорили, кричали о том, что незнакомый мне простолюдин где ты нашел действительно стоящие знания, а не какую-то бутафорию. Не исключено, что здесь допущено множество ошибок, но сам факт, что кто-то получил знания, которые должны храниться за семью печатями в закрытых библиотеках боярского рода, вот стоило мне свернуть с трассы, чтобы вляпаться в такую историю. Но где гарантия, что мне удалось бы просто проехать мимо? Призванный демон мог учуять меня, так как я, по словам того же Церби, обладаю уникальным для них запахом или же унюхать самого шпица. А там не суть важно, будет вести его любопытство, голод или агрессия. Нападет на трассе и придется спешно обороняться, а в этом я не особо силен. Лучше уж встретить его сейчас, пока тварь ослаблена после перехода и еще не успела адаптироваться к энергии нашего мира. Судя по тому, что я сейчас вижу, я пришел как никогда вовремя, в момент, когда ритуал запущен, но призванный еще не появился. Инициатором призыва оказался молодой парень, примерно лет 18. Он обладал не самой презентабельной внешностью, лишний вес и прыщи никого не украшали, но парень себя излишне запустил. Но не это главное. Мальчишка довольно уверенно зачитывал слова незнакомого мне заклинания, все время сверяясь с распечатанными листами бумаги в своих руках. Часть таких же распечаток была разбросана по комнате, и на них я увидел схему печати призыва и более крупные ее части, где были четко показаны символы для нанесения. Самое странное, что я не чувствовал, чтобы парень как-то воздействовал магией на печать. Но несмотря на это, сама гексограмма реагировала на его пассы сиянием символов и вспышками пламени на свечах. Все прояснилось, когда незнакомец отошел в сторону. Тут я смог увидеть, как в центре фигуры лежала бесчувственная девушка примерно такого же возраста, что и парень. Следов насилия и драки видно не было, но она лежала абсолютно голая, для пущего эффекта скованная откуда-то взятыми цепями. Ей-богу, было проще конечности зафиксировать с помощью скотча или стяжки. Всяко легче достать, чем цепи. Что-то не туда меня понесло. Будущая жертва ритуала была чертовски привлекательна, и все бы это выглядело просто как какая-нибудь ролевая игра, не тяни печать из нее энергию. Не знаю, каким образом, но парень смог достать одаренную и использовать ее в своих целях. Если же судить по тому, с какой интенсивностью энергия уходила из девушки, то остается только удивляться, как никто из родов и их слуг не нашел еще такого сильного мага. Надеюсь, он не совсем отморозок и не стал похищать принадлежащую роду. За такое оскорбление от городка ничего не оставят, никто не станет разбираться, кто прав, а кто виноват. Пока же я спокойно наблюдал за ходом ритуала, чтобы вмешаться в нужный момент. Врываться с шашкой наголо и обрывать происходящее, но есть и более легкие способы умереть. Тем и опасны все эти призывы. Если сделаешь что-то не так, то неприятности не обобраться. А если поток пересекающихся энергий пойдет в разнос, тогда тут будет такой взрыв, что не каждый адепт исполнить может. А эти монстры сотрут подобный городок легким движением руки. Утрирую, конечно, но внешне это будет выглядеть жутко. Тем временем парень закончил читать последние строки, и пространство над девушкой подернулось дымкой, а сама она болезненно вскрикнула, хоть и не очнулась. Появившийся демон моментально преобразился и предстал перед призывателем в виде элегантно одетого мужчины. Отличался от человека он лишь наличием выбивающихся из-под прически небольших рогов, да слишком уж идеальной внешностью. Дальше начались банальные торги. Парень предлагал демону девушку вместе со всей ее энергией в обмен на собственную привлекательность, делающую его неотразимым в глазах женщин. Ну и само собой, чтобы они были на все согласны после его слов. И что, собственно, я еще ожидал здесь увидеть? Если человек не желает мести, власти или денег, то у него хватает фантазии на такие мелочи. К сожалению, несмотря на точно исполненную печать призыва, сам парнишка оказался скудоумен и, по всей видимости, уже вовсю представлял, как станет великим соблазнителем. Вот только кто призывает инкуба? Можно было кого и попроще, справился бы он с таким запросом, уж поверь. Я, конечно, понимаю, что по темным сущностям информации открытой не так много, Но надо же знать, что инкубы специализируются на работе с женщинами, а не с мужчинами. Тут очень возможен казус. Вот парень станет привлекателен для представителей своего же пола. Демон с превеликим удовольствием воспользуется неточной формулировкой желания. А у парня с точностью явная проблема. Речь настолько сумбурная, что можно исполнить что угодно и быть правым. Наконец-то наступил тот момент, когда демон окончательно совершил переход, и я спокойно зашел в комнату. «Всем здравствуйте», — улыбнулся я присутствующим. «Ты еще кто такой?» — удивленно посмотрел на меня парень. «Никакой фантазии у человека. Вот только если мальчишка не смог собрать мысли в кучу и не понимал, кто я и как тут появился, то инкуб смотрел на меня с легким любопытством и довольной улыбкой. Служба контроля пространственных переходов. Решил подурачиться, нервное, наверное, я, заведя руки за спину, все равно он меня потом не вспомнит». «Призыватель». Как при произнесении этого слова демон сумел прошипеть, я не понимаю, но что есть, то есть. «И страж?» — удивился инкуб, увидев вставшего сбоку от меня шпица. «Тебя еще и так называют?» Я впервые услышал такое обращение к Церби, но тот проигнорировал мой вопрос. «Ладно, раз уж ломать комедию, то надо действовать дальше». «Вы нарушили запрет на применение призывов темных сущностей», грозно произнес я враз растерявшемуся парню. «Какой еще запрет?» — пролепетал он и тут же взъелся. «Я никогда о таком не слышал!» «Знаете такую фразу?» — прищурившись, произнес я. «Незнание закона не освобождает от ответственности. Вот, это как раз тот самый случай. В связи с чем требую отменить призыв и будем с вами разбираться. Убей сначала его, а потом исполни мое желание», — разъярился парень, неприлично тыкая в мою сторону пальцем. Было немного обидно, что на Церби никто не обратил внимания. А я так надеялся, что это даст мне дополнительное время, но, по всей видимости, придется немного ускориться. «Как грубо», — покачал я головой, завершая последнее приготовление. «Если бы мне не требовалось время на создание необходимых печатей, то не пришлось бы вести эти пустые разговоры. Повезло, что мальчишка оказался слишком наивным, а демон до последнего ничего не почувствовал. А создать больше одной печати, да еще и держать их в неактивном состоянии при отсутствии возможности видеть их, та еще задачка. Я резко вскинул руки в направлении обоих участников разговора, и если прилетевший в парня энергетический дух мгновенно его вырубил, то в демона было направлено аж три печати. Первая сковала его, чтобы у инкуба не осталось шансов вырваться из комнаты. Вторая отсекла от энергии, поступающей от девушки. Третья окончательно закрыла брешь перехода, отсекая темной твари последнюю возможность улизнуть. «Может, договоримся?» — без особой надежды спросил демон после того, как попытался самостоятельно разрушить мои печати. «Нет», — покачал я головой, бросив в сторону инкуба камень. Это был ограниченный по специальной схеме красный рубин с нанесенной специально разработанной мной вязью нескольких взаимно соединяющихся печатей. Помнится, мне пришлось потратить аж 4 услуги, чтобы получить в итоге десяток таких небольших камушков, но они того стоили. В полной мере демон осознал угрозу, идущую от этого камня, когда тот коснулся его кожи. В считанные мгновения активированные печати высосали из него всю энергию и заключили ее внутрь рубина. После этого инкуб потерял свой привлекательный облик и стал похож на сгорбленного под старостью прожитых лет старика. Не истинная его форма, но все же отражает отличие того, чем они являются, от того, что показывают людям. Что делать? Но мы часто судим о людях по их внешнему виду, и демоны это прекрасно знают, используя привлекательные образы в своих целях. «А ты, я посмотрю, и правда из старичков?» — присвистнул я, подняв упавший на пол камень, который был наполнен энергией почти под завязку. Как-то я ожидал большего сопротивления от такого опытного демона. Или же эта энергия была набрана без призывов? Ну да ладно, это не особо и важно. «Я сотни лет копил эту энергию!» — яростно прокричал инкуб, но тут же сгорбился и как-то тускло продолжил. «Теперь издеваться будешь?» «Зачем?» — удивленно приподнял я бровь. «Все, что я от тебя хотел, я получил?» поэтому просто убью». «Спасибо», — неожиданно поклонился демон. «А что так?» — все же не удержался я от вопроса. «Смерть лучше, чем возвращение назад, лишившись всего», — со вздохом ответил он. «Я что-то такое предполагал. После рассказов Церби о существующих в их мирах порядках, неудивительно, что по возвращении прежде довольно сильного демона свои же его просто бы забили, чтобы отомстить некогда более удачливому собрату и за его счет возвысить себя как минимум в своих же глазах. Если смотреть на ситуацию с этой стороны, то смертью я давал ему освобождение от участи раба у тех, кого он считал слабаками. Не спорю, может, как раз этого он и заслуживает, но не мне судить. Мировоззрение этих существ отличается от человеческого, так что прогнозировать их реакцию – дело неблагодарное. Не став тянуть время, я создал еще одну небольшую печать. Ее хватит для уничтожения остатков той энергии, что еще удерживает демона от окончательной смерти. Даже боли не будет. Почти, ну разве что немножко. Каждый раз исходящие от них звуки отсекаю, не очень хочется слушать обильное сквернословие. Очень сложно безболезненно для темной сущности провести ее окончательное уничтожение. Слишком уж сильно они инстинктивно цепляются за свою жизнь, даже если, как этот инкуб, согласны и готовы умереть. Все оказалось проще, чем я думал. Хмыкнул я, наблюдая, как исчезают в воздухе яркие искры. Единственное, что свидетельствует о том, что на этом месте недавно был демон. Только что делать дальше? Парни я вырубил, стирать память или ставить какие-то запреты на деятельность я не умею. Впрочем, не слышал, что кто-то может вытворять такое, слишком уж это фантастично. Значит, есть вероятность, что парень снова захочет повторить призыв, и последствия следующей попытки будут куда серьезнее. Нельзя забывать и про девушку, которую чуть не принесли в жертву. Она выжила, была истощена в магическом плане, но выжила. Как с ней поступить, тоже непонятно. Не самый мой любимый метод, но от мальчишки придется избавиться, чтобы не подвергать других опасности. К тому же он меня видел, а значит, при определенных обстоятельствах может пожелать мести. Только мстителя-простолюдина мне не хватало в своей жизни для полного счастья. Сердце неприятно кольнуло, но я отбросил чувство в сторону и начал в воздухе чертить печать. Есть тип темных сущностей, которых я тоже могу вызвать, но они требуют для этого не только энергию. Они куда кровожаднее, но в некоторых случаях куда эффективнее, чем используемые мной постоянно. К сожалению, для этого требуется, как в сегодняшнем несостоявшемся ритуале, жертва. С какой-то стороны это карма. Парень хотел использовать девушку для призыва демона, а теперь сам будет выступать в роли жертвы. Технический призыв не требуется, но, скажем так, подкормить кое-кого не помешает. Это облегчит мне в дальнейшем работу. Наконец-то был нанесен последний символ, и печать развернулась параллельно полу над телом так и оставшегося для меня неизвестным мальчишки. Возможно, это и к лучшему. Созданный рисунок в воздухе начинает светиться зеленым и за доли мгновения впивается в пол, не оставляя от тела неудачливого призывателя даже ошметков. Все чисто и без лишнего драматизма, а что там будут делать с ним в другом измерении? Это уже другой вопрос. Совершив это, я наконец-то смог уделить внимание несостоявшейся жертве. Несмотря на состояние и то, сколько из нее вытянули сил, девушка выглядела очень привлекательно. Остается только удивляться, как такому невзрачному парню удалось ее привести к себе домой, да еще и использовать в ритуале. После непродолжительного осмотра квартиры я нашел ее одежду, беспорядочно кинутую в пакет в другой комнате, по всей видимости, приготовленный к выбросу, ненужные улики. Также обнаружил плед, в который завернул девушку. Заморачиваться с одеванием я не стал. Долго это, пусть будет благодарна за свое спасение, но и за то, что не мерзнет. Представляю, сколько будет крутиться в ее голове вопросов, когда она очнется и попытается разобраться в произошедшем. «Можешь уничтожить печать», — разрешил я Церби. Я мог сделать это и сам, но в печати оставалась энергия, которая попросту бы развеялась в воздухе. Пес же мог ее поглотить на пользу себе, но для этого требовалось мое прямое разрешение. Так нагло действовать он не мог, а если бы все же попытался, то эффективность была бы куда меньше, чем с моего согласия. И все же я не зря потратил время на изучение способов ограничивания призванных и навязывания им своих условий. «Теперь никто не определит, что здесь что-то делалось, только если не зайдут в комнату». Церби заглянул в комнату, где я решил оставить девушку. «Что будешь делать с ней?» — спросил он, подойдя к брюнетке и начав обнюхивать ее. «Думаю, тут найдутся средства, чтобы стереть рисунок», — пожал я плечами. «В крайнем случае просто сожгу пол». А с ней, задумчиво я посмотрел на безмятежно спящую девушку, к которой уже вернулся нормальный цвет лица. Когда я вытаскивал ее из печати, она была очень бледной. «Пожалуй, оставлю тут и одежду ее рядом. Очнется и сама сбежит». «Хорошо, а то я уже было подумал, что ты заберешь ее с собой», — удовлетворенно кивнул Шпиц. «Не хватало мне еще с ней возиться. Не трофей она, чтобы забирать с собой», — возразил на это я. «Пошли отсюда, пока никто не пришел». На кухне, к моему разочарованию, не нашлось ничего, кроме лапши быстрого приготовления да всяких печенек. Неудивительно, что парень себя запустил. На такой-то пище несложно. Я призывал слабого огненного духа, способного сжечь только пол и при этом не устроить пожар. И без того все будет очень странно выглядеть в этой квартире, а привлекать больше внимания мне совсем не нужно. Полчаса спустя со всеми делами было покончено, и я спокойно продолжил путь к своему родному городу. Домой.